должен иметь правильное понятие взаимоотношений самого церковного общества. Церкви поставлены, скажем, епископы, священники, и миряне входят в этот организм церковный. Естественно, конечно, для мирян священники являются людьми, ну, своего духовного отца. Ни в коем случае, конечно, не как Бог, а именно духовным отцами, которым дано больше, чем, скажем, мирянин, в таинстве священства. И поэтому они являются как бы посредниками, только посредниками между человеком и Богом. И паства, или простой верующий человек, обращается к священнику за советом, он спрашивает, как найти, фактически, я говорю так сказать, такими прямыми словами, как найти дорогу в Царство Божие. А дороги этой, дороги это, но очень много есть препятствий и дверей. Вот священники обязаны показать эту дорогу, сказать, вот ты иди по этой дороге, и вот что-то ты встретишься, это обойди, иди дальше, пока ты не дойдешь. То есть так, как апостол Павел в своих посланиях говорит, что мы сработники на небе Божьем, только сработники. Вот так вот должен и каждый посол смотреть на священника, на епископа или патриарха именно как на сработников Божьих на небе Христовой. А сработники, они не боги, такие же люди, простые, но получившие особую благодать священства, в силу которого они имеет преимущество, то есть дарование, дар священства, который сообщает человек, прежде всего, возможность совершать службы, и особенно Божественную Литургию, Святую Евхаристию, и в то же время иметь способность для руководства человека в духовной жизни. А есть опасность, очень большая опасность, которая необходима каждому мирянину, и не только мирянину, а самому священнику, впасть в такое состояние, которое называется затемнение лика Христа. Скажем, епископ или простой священник, он проповедует и учит, скажем, людей, так, и привлекает людей к церкви, но сам священник, допуская вот этот грех наслонить своей личности в лик Христа. Это очень опасное состояние. Когда люди пресекаются вот на этом, они смотрят уже не на Бога, а смотрят на саму личность. Может, и на личность и достойную, и все прочее. А как это узнать, что правильное такое отношение и самого священника, и мирян? Узнать очень просто. Когда, скажем, священника, который вот так располагает верующих к себе, если его, скажем, перевести на другой приход, отстранить от руководства в данном приходе, то мы увидим, что этот священник, он болезненно воспримет распоряжение своего архипастыря, и не только болезненно, но еще и в духе противления. Он будет, как говорится, возражать, он будет доказывать, что он прав, и потом привлекать народ в защиту себя. Вот это является первым признаком, что священник уже заслоняет собою лик Христа. И что верующий неправильно относится к священнику. То же самое, когда от них уберется священник, которого они боготворят, они приходят просто в неистовство. Для них кажется все потеряно. Нет ни благодати Божьей, ничего. Вот я вам приведу такой пример. Я еще был в сане диакона в Оренбурге, живя с Владыкой Эммануилом. И вот в Бузулуке мой, я бы, конечно, печаль, что мой даже бы священник, который, с которым я начал свою духовную жизнь. Но допустил, он допустил ряд, конечно, отрицательных действий. Так, и владыка решил его перевести. Ну, вот. И когда, значит, дал указ о переводе, он не пожелал сразу ехать. Начинал разжаловывать людей, в облачение выходить перед людьми, и так вот, так, знаете, таким вот, с такой манерой. А люди, как наэлектризованы, все смотрели на него: «Батюшка, миленький у нас батюшка, ну как же мы без тебя здесь будем? Ты уже и церкви-то не будете, им благодать, не надо нам никого». Вот она неправильность, вот это отношение и состояние самого священника, отношение людей к священству. И действительно, я был послан к владыке, хотя мне было всего-то там 19 лет. Я должен, понимаете, был восстанавливать мир в этом приходе. А началась святая четырнадцатая, первая седмица. Вот соберутся люди, не надо никого, не надо, церковь закрывайте, благодать Божия ушла, не надо никого, и епископа не надо, ни других священников, не нужно ничего. Вот. Вот до чего вас приводит неправое отношение мирян к священству, низшим это все высшим. Поэтому нужно быть очень осторожным. Священник есть священник, он есть духовный отец, который должен направлять не на себя, а ко Христу. Указывает путь ко Христу, но не на себя. И должен в свое время замечать, если только неправое отношение будет со стороны посолов, он должен предупредить своих посолов об опасности, о неправильном отношении к себе их. Вот поэтому я предупреждаю всех, кто так неправильно мыслит о духовенстве и о высшем, и низшем, чтобы они оставили эти неправости и восприняли право.